Глава 120. Путь всеобщей скорби. Сусу вскочила на меч и полетела в направлении, которое узнала, прицепив накануне к одежде повелителя демонов облачко своей божественной ауры. И вот они с Чон Юй достигли магического барьера, защищающего черную петлю. Преследовавшая их на протяжении всей дороги кровавая ворона, шпион Тан Тайцзиня, скосила на фею круглые глаза. Волшебная арфа тихонько звякнула. «Госпожа, ты в порядке?» Сусу лишь молча кивнула в ответ. Она не испытывала обиды или сердечной боли. Слова Тан Тайцзиня ее сокрушили, оставив в душе звенящую пустоту. Ей наконец-то удалось принять свое прошлое и решиться на то, чтобы вернуться к нему, но он лишь посмеялся над ней. Воздух магической защиты перед ними плавился и переливался. Даже кровавая ворона с карканьем отлетела подальше. Сусу со словами «Мы пришли!» вытянула руку с черным кольцом, и барьер рассеялся. Но она замерла, задумчиво глядя в темноту. «В чем дело?» произнесла сгорающая от нетерпения Чон Юй. В душе Сусу закрались сомнения. Слишком уж все гладко получилось. Тан Тайцзинь сам отдал ей кольцо. Как мог он, бог демонов, способствовать разрушению формации черной петли девяти витков? «Думаешь, это ловушка?» – беспокоилась Кон Хо. Девушка покачала головой в задумчивости. «Подозреваю, что там угроза пострашнее». Фея Ли в последний раз пристально посмотрела на густой мрак, запавший преградой, и отступила назад. Барьер восстановился, и вокруг воцарилась мертвая тишина. «Сусу!» – забеспокоилась Чон Юй. Но фея решительно развернулась. «Что-то не так! Уходим!» «Как же так? Остался всего один шаг!» – разочарованно брякнула Чон Юй. Но ее хозяйка уже растворилась в воздухе, решив не ввязываться в бой с неизвестным исходом. За ней последовала и верная Кон Хо. Как только фея исчезла, у барьера материализовались две фигуры. Цзин Ми с досадой проговорил. «Проклятие! Мы так долго ей подыгрывали, а она не клюнула!» Сы Ин усмехнулась одними губами. При этом в ее глазах загорелась бешеная злоба. Сжав руки в кулаки, она процедила в ярости. «Мы должны вернуть жемчужину единения!» Цзин Ми усмехнулся. «Ты хочешь сразиться с ней? Мало того, что она владеет искусством быстрого меча, у нее еще и мощное оружие, древний артефакт Кон Хоа. Эта юная дева почти богиня, и она догадывается о наших намерениях. Если из-за наших с тобой действий Сусу уничтожит жемчужину, повелитель нам этого не простит». Сыин раскрыла зонтик и, развернувшись, решительно направилась во дворец. Цзин Ми засеменил следом за ней, издевательски приговаривая. «Я знаю, почему моя госпожа изволит злиться. Думаешь, повелитель влюблен в нее? И стань эта фея демоном, она займет место рядом с ним?» Сыин бросила на него испепеляющий взгляд и процедила. «Что-то ты стал слишком умным и болтливым, Цзин Ми. Это не к добру». Тот только скривил губы. Вдвоем они вошли в опочивальню повелителя и сразу почувствовали резкий запах крови. Лицо сидящего на каменном троне демона в своей неподвижности казалось выточенным из яшмы, но вот он открыл алые глаза, и его подданные поежились. Сы-Ин поклонилась. «Мой владыка, я не знаю, что задумала Лисусу, но она не перешла магический барьер черной петли и покинула пределы нашего царства. Жемчужина единения все еще у нее». Тан Тайцзинь, откинувшись на высокую спинку трона, поигрывал стеклянным браслетом на своем запястье. Прозрачные бусины, отражая полумрак, выглядели черными. Красная нить, на которую они были нанизаны, просвечивала сквозь стекло и подчеркивала белую, как алебастр, кожу рук повелителя. «Вот как!» — усмехнулся он, глядя на Сы-Ин. «Значит, наша идея не сработала. Теперь вы знаете, что Лисусу крепкий орешек, и отобрать у нее жемчужину будет непросто. Вы надеялись, что она сама доставит артефакт прямо в формацию черной петли, но ваш план не сработал. Демоница от досады заскрипела зубами. Фиэли не знает возможностей божественной слезы, оказавшейся в ее руках. Стоило ей вступить в магическую петлю и три остальные волшебные жемчужины. Иллюзия озарения и алчности притянули бы недостающую, и тогда все четыре божественных артефакта оказались бы в черной петле. Но она не вошла, прервал ее Тантайцзинь. Нерадивые слуги всегда ищут себе оправдание. Ханба побледнела, в разговор вступил Цзиньми. Раньше жемчужина была в руках у Ючуфена, который добыл ее для своей лисицы-полудемона. Мы охотились за ним, но не успели отобрать. Он отдал ее Лисусу. Что же нам теперь делать? Повелитель усмехнулся. Все равно ничего не сможете сделать. Но есть тот, кто способен справиться с этой задачей. И кто же это? Тантайцзинь хлопнул в ладоши, и в покое вошел юноша. Взглянув на него, Сыин пожала плечами. «Повелитель желает с помощью иллюзий, которые создает Джан Юанбай, обмануть фею, но она знает о его возможностях и вряд ли поверит в обман. Если Лисусу догадается, для чего нам нужны все четыре слезы умерших богов, она сделает все возможное, чтобы жемчужина единения не оказалась в наших руках». Тантайцзинь молча снял со своего запястья 12 стеклянных бусин, связанных красной нитью. Накануне, когда фея Ли собрала для него этот любовный оберег, он, в свою очередь, творил темное колдовство, незаметно заговаривая каждую из дюжины стеклянных горошин. Он размашисто швырнул превратившиеся в колдовской талисман бусы прямо в руки Юанбая. И как только они коснулись его ладони, сила жемчужины тысячи лиц, находившейся внутри тела юноши, мощным потоком хлынула к повелителю демонов. Нефритовая подвеска 500 лет назад, подаренная принцу-заложнику его женой Есиу, сорвалась с пояса властителя и повисла в воздухе. Повелитель демонов направил волшебную энергию жемчужины на парящий в воздухе кулон, и он превратился в юношу с прекрасным бледным лицом и хрупким изящным телом. Цзиньми и Сыин в изумлении взирали на происходящее. Получается, их властелин может поглощать магические способности и использовать их, как ему вздумается? Похищать жизненную энергию других для собственного развития умели с древних времен. Но повелитель не просто отнял силу волшебства у своего подданного, он еще и превратил мертвый предмет в живого человека. Даже древние боги-демоны не умели делать этого. С момента воцарения нового повелителя демонов Ханба терзалась сомнениями. В глубине души она считала, что лишенный злых костей Тантайцзинь размяк сердцем и во многом уступает богам древности. Демоница успокаивала себя лишь тем, что хоть он и потерял свою главную демоническую суть, открыть путь всеобщей скорби все же способен. А уж когда колдовское Дао, вырвавшись на свободу, начнет расти, остановить его не сможет никто и ничто. Но наблюдая за тем, как Тантайцзинь превратил нефрит в живого человека, она пришла к выводу, что урожденный повелитель демонов и без проклятых костей настоящий гений. Это открытие потрясло ее основательно прогнившую душу. А что, если он заберет ее силу и сам сможет вызывать засуху, чуму и воскрешать мертвецов? Сыин и Цзиньми замерли в низком поклоне. Впервые с момента появления Тантайцзиня в темном царстве они сделали это с искренним почтением, признав его сильнейшим. Тем временем фигура молодого человека, появившаяся из нефритового кулона, постепенно приобретала все большую плотность, пока, наконец, не сформировалась в красивого юношу, как две капли воды, похожего на самого Тантайцзиня 500 лет назад. Властелин самодовольно разглядывал плод своего колдовства и спросил двойника: «Знаешь ли ты, что делать?» Тот застенчиво, по-мальчишески улыбнулся: «Знаю, мой повелитель». «Цзиньми, выведи его из царства демонов, он вернет нам жемчужину единения». Если раньше Сы-Ин сомневалась в успехе задуманного, то теперь она уверовала в то, что повелитель завладеет жемчужиной. Цзинми подозрительно разглядывал красивого юношу рядом с собой. Он знал, что с помощью жемчужины тысячи лиц можно демона или смертного превратить в кого угодно. Но о том, чтобы проделать такое с предметом, даже не подозревал. «Ты впрямь можешь вернуть нам жемчужину единения?» — спросил он молодого человека недоверчиво. «Конечно». «И каким же образом?» Тот посмотрел на него своими прекрасными черными очами, улыбнулся, а потом вырвал их из глазниц. «Эй!» Цзинми не успел даже осмыслить происходящее, когда по бледному лику мальчика уже заструилась кровь из двух зияющих ран. Но юноша словно не чувствовал боли. Жутковато осклабившись, он с вызовом проговорил. «Вот так я это сделаю, господин Цзинми. Хотите знать больше?» Тот хмуро буркнул. «Не особо». «Этот малец безумен», — подумал он. «Но только такой и сможет одолеть Лисусу». После того, как Цзинми и рожденный из нефритовой подвески юноша ушли, Тантайцзин сухо промолвил. «Божественный повелитель желает отдохнуть. Оставьте меня и не беспокойте». Ханба склонила голову. «Слушаюсь». Ее сердце ликовало. Скоро уже наступит великий день, когда смертные и бессмертные станут пылью под их ногами. Все шесть миров наполнятся чудовищной демонической энергией. Слабые не переживут, а сильные наполнятся жаждой убийства. Демонам больше не нужно будет прятаться в бесплотной пустоши, в царстве демонов. Сы-Ин и Джан Юанбай ушли, а Тантайцзинь отправился к формации черной петли. Сусу не решалась войти в это чистилище, а вот он сделал это с уверенностью хозяина. Сейчас здесь царила гробовая тишина, 9 врат жизни и смерти медленно вращались вокруг черной петли, в определенном порядке в соответствии со сторонами света. Это были врата рождения, смерти, печали, покоя, отчаяния, восхищения, ужаса и счастья, но Тантайцзинь уселся напротив безымянных, вызвал арбалет, убивающий богов, и нацелился прямо в 9 врата. Черная стрела со стоном вылетела из древнего артефакта и вонзилась в плотную тьму. Но в ответ в сторону повелителя вылетел сгусток мощной демонической энергии. Врата рождения частично заслонили его от удара, но часть этой темной силы все же пронзила властелина. Он фыркнул и прошептал. «Но, разумеется, то, что древний демон-бог создал ценой собственной жизни, разрушить будет непросто. Без злых костей мне не уничтожить путь скорби». Он убрал арбалет и устремил свой пристальный взгляд во тьму. Остается только один путь, и пройти его придется в одиночку. Что ж, он постарается с этим справиться. Тантайцзинь закрыл глаза и начал вбирать в себя темную энергию. С каждой минутой метка на его лбу разгоралась все ярче. Решение принято. Он станет демоном-богом и пойдет до конца. Внезапно повелитель ощутил легкое прикосновение к своему запястью. Он понял, что созданный им юноша нашел ту, которую искал. Тантайцзинь собрался с духом и приготовился наблюдать. «Похоже, этот второй тоже монстр. Пропади, не пропадом», — проговорил охотник на демонов в синих одеждах, поглядывая на повозку с клеткой, в которой сидели 2 измученных человека. «Мы не кормим и не поим их, а они так и не сдохли». Второй экзорцист, повыше и постройнее, с сомнением в голосе заметил. «А может и нет. Мы опробовали на них все наши обряды изгнания демонов, но ни один не подействовал». «Ерунда!» Первый в синем возмущенно посмотрел на второго. «Вот этого, постарше, в миру ищут все, кому не лень. Прежде он был демоном и убивал направо и налево, а теперь его мучениям радуются и аплодируют толпы простого народа. Если мы признаем, что истязали и возили в клетки по городам и весям непонятно кого, нас больше за охотников на демонов никто считать не будет. отрубить им головы, и вся недолга!» Сурово закончил он свою тираду, решительно махнув рукой. Худой молча кивнул. «Завтра, когда здесь соберутся зеваки, мы завяжем пленникам глаза и сделаем так, чтобы все поверили, что они умерли от обряда изгнания демонов». Прислушавшись к разговору своих мучителей, Гунье Джиу в клетке приподнялся и, оперевшись спиной о железные прутья, открыл глаза. Все его тело покрывали синяки и ссадины, но выражение лица оставалось совершенно умиротворенным. В глубине клетки послышался тихий шорох. Это пошевелился юноша, пойманный несколько дней назад. По мнению охотников на демонов, взгляд мальчишки отличался лукавством, и сам он наверняка был из нечисти. Вследствие чего ему вырвали глаза, кинули в клетку и мучили день за днем. Гунье было жаль мальца. Если его магические силы запечатал Тантайцзинь, то второй пленный был самым обычным смертным, без каких-либо особых способностей. Известие о том, что завтра их обоих ждет смерть, бывший небожитель принял стоически. Рано или поздно эти изверги должны были убить своих пленников. Тут ничего не поделать. В шести мирах есть множество людей, и хороших, и плохих. Едва стемнело, два экзорциста, наевшись и напившись до отвала, завалились спать. Как только они затихли, из темноты возник человек. Он прокрался к клетке и, отворив дверь, тут же исчез. Гунье приподнялся с грязного пола, с недоверием глядя на внезапно открывшийся путь к спасению. Юноша, услышав шум, проснулся и с трудом произнес слабым голосом: «Прошу вас, я ничего не вижу. Не бросайте меня, пожалуйста. Давайте убежим вместе».